Перечисляет он ряд библиотек. У Константина, сына Всеволода, большое гнездо, книжная коллекция насчитывала 1000 томов. Константин основал училище, которое впоследствии стали называть Григорьевским затвором. При княжеском дворе жили монахи, занимавшиеся переводом с иностранных языков и перепиской книг. Среди ученых в обычае были споры и диспуты. Библиотека после смерти Константина перешла к училищу. Здесь позже получили образование Стефан Пермский, выдающийся просветитель, и его друг Епифаний, прозванный за свою ученость Премудрым. О широком распространении культуры свидетельствует и свод произведений рязанской литературы, который составлялся при церкви Николы в городе Зарайске, ныне Зарайск, Московской области. В составе этого свода дошла до нас знаменитая повесть о разорении Рязани Батыем. Маленький городок, который и в летописях-то прежде не упоминался, выдвинул из своей среды выдающегося писателя, чье творчество отличалось большой трагической силой и высокими художественными достоинствами. Автор Еустафий II, Еустафьев сын Корсунков, обладал отличной литературной подготовкой, был хорошо знаком с лучшими образцами художественных произведений, знал повесть временных лет, слово полку Игореве, имел в своем распоряжении рязанскую летопись и княжеско-рязанский поминальник. Значит, в Зарайске были необходимые для работы источники, были материалы для письма. Трудно представить себе объем книжного собрания при церкви Николы в Зарайске XIII века, но что такое собрание существовало, не вызывает у специалистов никакого сомнения. Крупнейшим культурным центром был Новгород Великий. И здесь, правда, книги гибли от многочисленных пожаров, но город избежал монгольского нашествия. Вот почему из всех дошедших до нас древнерусских книг XI-XIV веков более половины приходится на долю Новгорода. Именно здесь сохранилась первая датированная рукописная книга «Остромирова Евангелие». Оно было создано по приказу посадника Остромира дьяконом Григорием. На первом листе пометка скорописью 17 века, Софийская, что говорит, как предполагает, о принадлежности рукописи библиотеки Софийского собора. Эта рукопись — подлинное произведение искусства. Она свидетельствует о высоком мастерстве русских книжников того времени, о том, что Остромирова Евангелие далеко не первая рукопись, созданная на Руси. Оценивая художественную одаренность дьякона Григория, Стасов писал: «Здесь проявляется столько тонкого вкуса, художественного умения, грации, нежных и деликатных сочетаний, что их невозможно относить к работе простого каллиграфа, либо должно признать, что каллиграфы XI века были в то же время отличные живописцы своего времени». Иван Грозный вывез рукопись наряду с другими в Москву, где она хранилась в одной из церквей. Потом по распоряжению Екатерины II ее перевезли в Петербург. В 1805 году книга была найдена в гардеробе императрицы. Как и когда она туда попала, никому неизвестно. Ни в каких описях книга, древнейший памятник русской письменности, не значилась. По распоряжению Александра I Остромирова Евангелие было передано в публичную библиотеку. Новгород столетиями накапливал и сохранял древнейшие памятники русской письменности. Находились они в Софийском соборе. Сама библиотека была под наблюдением новгородского владыки. На одной из пергаментных книг отмечено, например, что архиепископ Климент смотрел 1276 год соборную ризницу и поручил книги некоему Назарию. В библиотеку приезжали монахи из отдаленных русских монастырей и переписывали здесь книги. Известно, что русский книжник Досифей, игумен Соловецкого монастыря, переписывал книги в Новгороде и пересылал их в библиотеку на Соловки. Досифей выбирал книги древнейшие, наиболее по тому времени авторитетные. Одна из его приписок гласит: «Книгу сию взял на список у владыки, описано на Харатии, и есть ей за 500 лет».